12. Время шло к полудню, а замок все еще не был виден. Я боялась заплутать, проезжая по незнакомым местам, по безлюдным деревням и маленьким городкам. Окна и двери были наглухо закрыты, я могла себе представить, что там за дверями. Дома оказались старыми, вот-вот готовыми рухнуть. В садах на земле валялись и гнили яблоки. Чем дальше я скакала вглубь цветущего королевства, тем заброшеннее казалось все вокруг. Стаи бродячих собак рыскали по улицам. Я видела мертвую корову, лежащую возле ворот. Хозяйка уснула, даже не загнав ее в стойло. На следующий день муж не пошел в кухню, вспомнила я, что говорила жена кузнеца. Он не думал больше о работе. Что ж ты наделал, глупый мальчишка? На одном из крутых подъемов лошадь споткнулась, я не удержалась в седле, свалилась с мешком и сильно ушиблась. Поминая недобрым словом короля, своих трусливых подданных, дорогу и все на свете, поднялась и поковыляла на холм. Вот он внизу, замок. Мне теперь иногда снится, как я подхожу к нему. Солнце нещадно палит, а в узких окнах тьма. Я невыносимо трушу, просто обмираю от страха. Везде мне чудится высокая фигура в черном. Вот я открываю скрипучие двери, и... никого нет. Огромный, пустой, с низкими сводами зал. А я-то считала, что мрачнее, чем мой замок, ничего нет. Да мой просто верх изящества и вместилище света по сравнению с этим. Ну что ж, надо признать, проведя я первые годы своей жизни в таком месте, еще неизвестно, чтобы мне пришло в голову. И тут я сказала себе: «Довольно, ты здесь не для того, чтобы оплакивать тяжелое детство короля. Ничего изменить нельзя. Король, который не спит, должен уснуть. Или уснешь ты, моя дорогая. Так ищи комнату, где он лежал когда-то на каменных плитах. Там ты разгадаешь его тайну. А разгадка, если ты не ошибаешься, должна быть совсем простой». Я пробиралась темными коридорами, натыкаясь на какую-то рухлядь, то и дело пытаясь зажечь и роняя свечи, положенные предусмотрительным Карло в холщовую сумку. Поиски свечей в темноте на пыльном полу вернули меня в обычное решительное состояние. Страх исчез. Нельзя бояться, нельзя жалеть кого бы то ни было, когда ты в грязном платье, растрепанный, бредешь по замку, напоминающему ледяной погреб, а этот кто-то, виновник всех бед, сидит в папином кресле в твоем чистеньком дворце и торжествует. Я поднялась по винтовой лестнице и остановилась перед закрытой дверью. Ключ, который дал мне Карло, легко вошел в скважину. Большой зал с камином, серые каменные плиты, высокое кресло. Комната залита лунным светом, ночь осталась здесь навсегда. От своего огарка я зажгла свечу на подсвечнике. Ну что теперь? Подумай хорошенько. Собственно говоря, и думать особенно нечего. Книжные шкафы и полки, забитые книгами. Здесь твоя тайна, король. Но как же их много? Я вываливала книги грудами, листала их, повторяла имена всех книжных героев. Но так можно листать до бесконечности. Из какой книги взял имя этот несчастный? Стоп! Шут сказал... Мальчик смеялся, и в руках его была книга. Если он его уничтожил, сжег, он ее сжег. В ужасе я бросилась к камину. Да нет же, король не любил огонь. Вот она, книга, покрытая толстым слоем пыли, потрепанная, слов не разобрать, только картинки еле-еле видны. Но мне не нужны были слова. Трясущимися руками я листала драгоценность, и если бы у меня были силы, я бы Смеялась, смеялась, смеялась. Точно такую же книжку мне читали в детстве. Я ее терпеть не могла. Герои этой книги ставили в пример всем подрастающим принцам близлежащее королевство. Пай — мальчик, прилежный, послушный, всеобщий любимец, принц. Дарье! Я была уверена, Дарье! Принц Дарье на охоту верхом скачет с могучим отцом-королем. У книжки не было последней страницы. Какое-то стихотворение про сон. Я прилегла на холодный пол и старалась припомнить стихи. Строчки путались и ускользали от меня. Дарье! Дарье! Я подняла голову. Надо мною склонился король. Он опустился на колени. И я встала на колени. Я видела такое юное, красивое, такое измученное лицо. Не мертвое. Не страшное, просто очень усталое. «Дарье!» — плачу я и протягиваю к нему руки. «Дарье!» Пальцы короля касаются моих волос. Слезы катятся по его впалым щекам. Мое сердце разрывается от жалости. Я прижимаюсь лицом к его плечу. Король нежно обнимает меня. «Я люблю тебя, Дарье!» И как только я произнесла это, тут же проснулась. Король с холодными глазами стоял передо мной. «Я разбудил тебя только для того, чтобы сказать, ты проиграла, Валентин. Подумай об этом, пока не уснешь навсегда». Он думал, что победил. Глупый король. Я тяжело вздохнула, пытаясь справиться с неведомой мне раньше злобой, которая рвала горло изнутри острыми когтями. Я ненавидела короля, очнувшись от сна, в котором любила. «Это ты проиграл, король», — сказала я, легко поднимаясь с колен. «Король Дарье!» Я прошептала это имя, но король пошатнулся и попятился. О, как же он жалок и отвратителен! «Дурацкое имя, взятое из детской книжки. Я придумал себе имя сам», — передразнила я короля. «Надо же!» Я шла прямо на него и говорила, говорила, и в каждом слове были яд и злоба. «Дурацкое имя!» — повторял я. И король пятился от меня, и его губы дрожали. Но мне не было его жаль. «Ты думал, что я глупа и недогадлива? Вот она, твоя книжонка! Хочешь, я тебе почитаю ее? О, здесь не хватает одного стихотворения, ты, наверное, порвал его, но я напомню тебе. Это колыбельная, такая славная, глупенькая песенка, тебе ее никто не пел, бедняжка, так слушай». И я запела тонким прерывающимся голосом: «Динь-дон, динь-дон, будет сниться принцу сон, теплый свет, тихий звон, динь-дон, динь-дон». «Не надо», — прошептал король. «Трус, ты сейчас получишь все, что заслужил!» Я уже не пела, а шептала скороговоркой. «Платье мамино шуршит, за окном звезда горит, темный вечер, серый сад, папин голос, нежный взгляд». Королю уже некуда было идти. Он сел на ступеньку перед креслом и смотрел на меня. «Динь-дон! Динь-дон, белый конь, зеленый слон, красный пес, синий кот, желтый ослик у ворот, динь-дон, динь-дон, будет сниться принцу сон». Как только я произнесла последние слова, король положил голову на сиденье кресла и заснул. В первый раз заснул король Дарье, не умерший когда-то на каменных плитах. Король Дарье, взявший себе имя из детской книжки. Лунный свет погас, и обычная вечерняя заря окрасила окна в розовый цвет. Злоба, терзавшая меня изнутри, исчезла. Я подошла к спящему королю и склонилась над ним. Его сон не был спокоен, обиженно дрожали губы, по лицу катились слезы, король плакал во сне. «Ты сам обрек себя на этот сон», — сказал я. «Тебе Долго придется плакать, и тут я ничего не могу поделать. Спи, Дарья, спи, прощай. Я нашла в сундуке с одеждой теплый плащ и укрыла короля. Потом вышла из зала и заперла дверь на ключ.